В начале XII века, когда Киевская Русь распалась на отдельные княжества, Новгород стал самостоятельным городом и превратился в феодальную республику «Господин Великий Новгород». Правящими кругами в ней стали владевшие обширными землями бояре, богатое купечество и высшее духовенство. Князь в Новгороде не имел такой власти, как в других русских городах, так как его приглашали сюда княжить на определенных договорных условиях. Договоры скреплялись целованием креста. Главная задача князя состояла в организации обороны города. Все вопросы городской жизни решались на совете господ, во главе которого стоял епископ. Епископ владел Кремлем и Софийским собором, где хранилась новгородская казна, ведал внешними сношениями Новгородской республики, имел право судить и наблюдать за торговлей. Решения совета господ потом выносились на утверждение вечи, собрание свободного городского населения. Главой исполнительной власти являлся посадник, который председательствовал на вече. Русский историк Ключевский писал, что новгородская вече ведала всю область законодательства, все вопросы внешней политики и внутреннего устройства, а также суд по политическим и другим важнейшим преступлениям, соединенным с наиболее тяжкими наказаниями, лишением жизни или конфискацией имущества и изгнанием. Веча постановляла новые законы, приглашала князя или изгоняла его, выбирала и судила главных городских сановников, разбирала их споры с князем, решала вопросы о войне и мире. Жизнь Новгородской республики бурлила на знаменитой торговой стороне Ярославском дворище. Когда-то здесь стоял пышный и богатый двор князя Ярослава Мудрого, а потом Ярославово дворище стало Вечевой площадью, на которой происходили все важнейшие политические события. Отсюда народ шел громить особо ненавистных бояр. Отсюда, начиная с 1136 года, под перезвон вечевого колокола новгородцы указывали путь негожим князьям и архиепископам. Нередко на вече, куда собирались всем городом, сталкивались представители враждующих партий. Когда междоусобица казалась неизбежной, по обеим сторонам Волхова собирались два вечи. Двигаясь навстречу друг другу, они сходились на большом мосту, и если духовенство не успевало разнять противников, дело заканчивалось кровавым побоищем. Московские князья, ведя борьбу за объединение русских земель, не раз ходили походами на Новгород. Московский князь Дмитрий Иванович Донской первым заставил новгородцев признать свою зависимость от Москвы, но жители вольного города еще долго продолжали бороться. Особенно рьяно боролся против Москвы Дмитрий Шемяка, которому удалось даже на некоторое время захватить московский престол. Потерпев поражение, он вынужден был скрываться у новгородских бояр, но дело его продолжили другие. В 70-х годах XV века, в последние дни независимости Новгорода, часть новгородской знати захотела перейти под власть литовского князя. Душой патриотов, которые противодействовали притязаниям Москвы, была Марфа Борецкая, за которой закрепилось прозвище «посадница», хотя она ею никогда не была. Двор вдовы новгородского посадника на Софийской стороне был местом, куда стекались все недовольные присоединением Новгорода к Москве. Сыновья и друзья Марфы-посадницы объявили на вече, что Новгород сам себе государь, жители его, люди вольные и сами выберут себе князя, и что лучше отдаться под власть литовского князя Казимира, чем подчиниться Москве. Многие в Новгороде приняли сторону Борецких, и народ стал волноваться. В ответ на такие действия новгородских бояр московский князь Иван III предпринял поход на Новгород. «Вечевому колоколу в отчизне нашей в Новгороде не быти, посаднику не быти, а государство нам свое держати». Поход этот принял характер общерусского ополчения, так как под начало Москвы против изменников христианству собирались войска со всех подвластных ей земель. Новгородцы в решающем сражении на реке Шелони потерпели поражение, и московский князь расправился со многими именитыми новгородцами. У кого отобрал земли, а кого отправил в ссылку. Плакали и убивались новгородцы, когда созвонницы снимали выпоротый плетьми вечевой колокол. Народ и именитые горожане долго провожали его с безмолвной горестью и слезами. Однако старинное предание повествует, что когда повезли колокол в самодержавную Москву, по дороге на холмах Валдая упал он в глубокий овраг и разбился на мелкие кусочки, а из тех кусочков мастера-умельцы отлили валдайские колокольцы, которые разнесли свои песни по всей России. Однако Иван III считал, что новгородцы еще не до конца покорились ему, и еще раз явился в Новгород под предлогом благочестия, чтобы удержать их в вере, так как они якобы хотели отпасть от русского закона. Посредством этой хитрости он занял Новгород и обратил его в рабство, отняв все имущество у архиепископа, граждан, купцов и иноземцев. Марфа-посадница говорила, что с потерей вольности померкнет слава Новгорода, опустеют его широкие многолюдные посады, позарастут травой улицы, великолепие и богатство отцов исчезнут, а слава города станет басней в народе. И напрасно любопытный странник будет искать среди печальных развалин, где собиралась веча, где стоял дом Ярослава и мраморный образ Вадима, никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: «Здесь был Новгород». Однако сила традиции новгородской вольности была так велика, что в течение еще 100 лет в Новгороде были живы воспоминания о прежней вольной жизни. Кроме того, в годы правления Ивана Грозного новгородцы были недовольны затянувшейся Ливонской войной, которая разоряла их земли и мешала торговле с заграничными странами. Чтобы ослабить тягу новгородцев к самостоятельности, царь отправился с опричниками на Новгород. 2 января передовой царский отряд обложил Новгород, овладел пригородными монастырями, захватил все церковное имущество и, взяв в плен до 500 монахов, поставил их на правеж до прибытия царя. Той же участи подверглись целые сотни семейств новгородцев, имущество которых было опечатано. Через 4 дня прибыл Иван Грозный, а с ним и царевич Иван, и 1500 стрельцов. По приказу царскому игумены и монахи, взятые на правеж, были забиты до смерти палками, а трупы их были отданы в обители для погребения. Архиепископ Пимен был взят под стражу, а дом его отдан опричникам на разграбление. Взятых в плен горожан и купцов пытали в присутствии царя и царевича, пытали не просто, но опаляя их каким-то необыкновенным горючим составом. Затем началось потопление новгородцев в Волхове. Сотнями и тысячами на санях свозили обоего пола и всякого возраста жителей на берега реки, на которых стояли опричники с копьями, баграми и долбнями, то есть деревянными молотами. Оглушив жертву ударом долбни по голове, ее бросали в проруби, выплывавших из-под льда прикалывали или вталкивали обратно в воду, и это зверство продолжалось в течение 5 недель. По окончании этой расправы царь со своими сподвижниками начал грабить и жечь окрестные монастыри, резать обывателей, истреблять скот и житницы, разрушать дома, сквернить женщин и младенцев, наконец велел опустошить и обезлюдить окрестности Новгорода на 250 верст в окружности. Но, вопреки предсказаниям Марфы-посадницы, Новгород не погиб. Пройдя через многие испытания, огонь гражданской войны, голод, разруху, сквозь все испепеляющие годы Великой Отечественной, он только приумножил свою славу.